«Но я бы сильно удивился, — сказал он, не разгибаясь, — если бы узнал, что убийство этого подонка хотя бы косвенно не связано с сексуальными извращениями». Санта-Мария ответил, что завтра утром поедет вместе с Кампи к монсеньору Пассалакуа, чтобы поговорить об орудии преступления. «Ну что ж, отлично». Вентилятор, наконец, загудел. Де Пальма встал и направил струю воздуха прямо себе в лицо. «Ах!» — радостно выдохнул он. «Ну, а ты не узнал, практикуют ли Кампи и сеньора Дозио совокупление как форму высокого искусства?» Санта-Мария одними губами еле слышно ответил «нет». Собственно говоря, почему его так покоробил этот грубый вопрос? Сестра она ему, мать. Я тоже так думал. И теоретически это не исключено. На этот раз голос прозвучал чересчур громко. Но дело в том, что Кампи... Де Пальма понял с полуслова. «О, Боже! Только не это!» — воскликнул он, закрыв лицо руками. Он сразу представил себе, сколько ему придется изловить и допросить проституток, педерастов и сутенеров. Санта-Мария, собравшись с духом, объяснил ему, что Кампи низшее сословие не жалует, и на худой конец надо будет найти его друга, некоего Роберу или Ривьеру. О нем Айела из паспортного бюро может быстро собрать необходимые сведения. Связь же подобного рода между Гароной и Кампи исключается полностью. А вдруг Гарон его шантажировал? Они стали прокручивать различные варианты шантажа. Гарон шантажировал Кампи, потому что тот педераст, тот же Гарон, шантажировал Анну Карлу Дозио. Санта-Мария снова подошел к настенному календарю и стал его перелистывать, угрожая рассказать мужу, что она ему изменяет или что она нимфоманка либо лесбиянка. Возможно, Гароне раздобыл какие-то компрометирующие ее фотографии. Мог Гароне шантажировать и мужа Анны Карлы, если тот любовник Массимо Кампи. И, наконец, дядю Анны Карлы, если тот тоже педераст, либо состоит в любовной связи со своей племянницей. Есть и другая гипотеза — наркотики. Дядя Анны Карлы был, допустим, главой и мозгом международной банды, а ее муж под прикрытием фабрики оборудовал современную подпольную лабораторию для переработки марихуаны и гашиша. Де Пальма расстегнул рубаху и, подставляя под струю вентилятора то лицо, то плечи, то грудь, блаженно воскликнул. В дверь постучали. «Войдите!» — крикнул Санта-Мария. Вошел бригадир Никазия. «Уже?» — обрадовался Де Пальма. «Отлично! Нашел его? Он как раз выходил из дому. Прекрасно! Приведи его сюда!» Никазия нерешительно переминался на месте. «Ну, что случилось?» «Знаете, тут еще и собака. Баукьера был с собакой. Вы меня торопили, вот и собаку пришлось взять. Но она тихая. В машине сидела смирно», — добавил он. «Только собаки мне не хватало», — проворчал Де Пальма. В кабинет торопливо вошел Мальяна. «У тебя что-нибудь срочное?» — спросил Де Пальма. «У нас тут уже Баукьера, толком не знаю, но, похоже, заняться им не мешает». Он протянул Де Пальме визитную карточку. «Адвокат Джозеппе Арлорио», — прочел Де Пальма. «Кто он такой? Что ему нужно?» «Он видел Гарона в день убийства. Пил с ним чай у каких-то там графинь». Де Пальма присвистнул. «Однако этот Гарона времени зря не терял. Всегда так. Чем меньше работают, тем больше успевают. Понимаешь, сейчас нам надо послушать Баукьеро. А ты пока поблагодари этого Арлорио и спроси, не было ли в поведении Гарона чего-нибудь странного в тот вечер». «Он из-за этого и пришел», — с раздражением в голосе сказал Мальяна. «Вот как? И что же его удивило? При прощании графини спросили у Гароны, не хочет ли он после ужина сходить с ними на выставку цветов. Гарона отказался». «Цветов?» — сказал он. «Нет, сегодня вечером я займусь камнями. Какими же камнями? Этого сеньор Орлорио не знает. Но фраза показалась ему странной.